последнее время меня начали очень сильно удивлять комментарии следующего содержания. Зачем столько рекламы? Заработать? Мало того, что клянчите деньги, так еще рекламы напихали. И самое интересное то, что когда раньше канал был без рекламы, и было только одно сообщение в описании к видео о том, что вы можете поддержать канал, и именно предлагает поддержать канал, никто никого в этом не принуждал. Всего этого хватало на месяц, но не на больше. И тогда вот такие непонимающие люди писали почти что одно и то же. Пранки классные, но зачем клянчишь? Зачем писать такое? Дизлайк за то, что клянчишь. А как вы думаете, кто оплачивает все подписки в скайпе и за все остальное? Наверное, у меня чемодан с лимоном под кроватью лежит. А за компом сидят двое злорца, пранкуют, нарезают и выкладывают. И нарубить. Буселна! А я лежу себе такой, ничего не делаю, и только то и делаю, что бессовестно рекламу пихаю. Неужели так сложно понять, что каких-то 5 секунд рекламы продлевает жизнь каналу, что постоянно выходят новые выпуски пранков, оплачиваются подписки в скайп, и вас никто не принуждает за это что-то платить. Друзья, в этом ролике я призываю только к одному. Давайте будем лояльны друг к другу, и все у нас получится.